вместо того, чтобы разумно расходовать полученные суммы, искать работу, он бездумно и легкомысленно тратит их. А все потому, что надеется, мол, старьевщица поможет и на этот раз. Он убеждал себя, что в последний и все завяжет. Он же деловой человек, успешный бизнесмен. Ему ли не знать, что на халяву рассчитывают лишь последние лохи? Да, еще раз и все. Просто ему нужны до зарезу необходимы деньги, а она готова ему их давать. И за что? За какие-то пустяки. Ну что, убудет его, если он продаст ей еще несколько воспоминаний? И в его жизни ничего не изменится. Он успел убедиться в этом. Ну, почти не изменится. Подумаешь, не помнит он о чем-то, что было в его жизни. И что? Прекрасно обходится и без этого. Надо только хорошенько подумать, чтобы такое ей предложить. Она говорила, что предпочитает воспоминания хорошие и давние, долго сохранявшиеся в памяти, вылежавшиеся и созревшие с годами, как хорошее вино. Что ж, наверняка найдутся у него и такие. Что-то хорошее, приятное, ну, допустим, из детства. Надо как следует порыться в памяти. Он пошел в ванную, до отказа отвернул оба крана, щедро плеснул хвойной пеной из пластиковой бутылки, и пока набиралась вода, встал перед зеркалом и спросил свое отражение. «Ну, чем торговать будем?» Отражение не отвечало. Бегло оглядев себя и отметив, что выглядит вполне сносно для своего возраста и образа жизни, он усмехнулся. «Молчишь? Ну что поделаешь? Ни на кого нельзя положиться. Все в этой жизни приходится делать самому». Он погрузил тело в приятную горячую ароматную ванну, устроился поудобнее, закинул руки за голову и принялся вспоминать. Как-то раз Катя то ли прочитала новомодную психологическую статью, то ли услышала от кого-то, что чем к более раннему периоду жизни человека относится его самое первое воспоминание, чем раньше человек начинает осознавать и помнить себя, тем он одареннее и незауряднее. Лев Толстой, например, помнил, как его купали совсем крошечным грудным младенцем. Теория произвела на Катю сильное впечатление, и она долгое время донимала знакомых расспросами, чтобы убедиться в справедливости этой гипотезы или опровергнуть ее. Он тогда подшучивал над ней, сам, однако, понимая, что ведет себя так с досады. Его собственное первое воспоминание было поздним, относилось к годам к 4, если не к 5, что по Катиным меркам было, ну, просто ни в какие ворота. У нее нашлись знакомые, которые клялись, что помнят себя еще до того, как им исполнился год, не хуже классика. Вот Андрей и смеялся над ними, над Катей и над всей этой глупой теорией, поскольку уж очень не хотелось ему признавать себя личностью заурядной. Тем более, что первое его воспоминание было довольно-таки неприятным — о падении с крыши, гаражной крыши. Вернее, не с самого гаража, а при неудачной попытке залезть на него. Был у них во дворе такой огромный гараж, большой, как дом, но почему-то всего на 2 машины. Кому он принадлежал и за что этим двум счастливчикам досталась сия привилегия, Андрей, понятное дело, не помнил. Зато помнил помойку за гаражом, отгороженную от двора тонкой кирпичной стенкой. От времени и непогоды стенка частично разрушилась, превратившись в некое подобие лестницы. И ребята забирались по ней на гаражную крышу, высокую, выше 1-го этажа. Наблюдая, как делают это мальчишки постарше, Андрюшка тоже захотел последовать их примеру. И, разумеется, со всей дури навернулся на полдороги. Вот и осталась картинка в памяти. Гордый собственной смелостью, он карабкается, хватаясь руками за шершавые кирпичи, и вдруг видит, как к нему от чего-то стремительно приближается серое полотно асфальта, изрытого трещинами. Испугаться он тогда не успел, скорее очень удивился, отчего вдруг так произошло. А потом выяснилось, он разбил и руки, и колени, было очень больно, но боль в памяти не сохранилась, только это глубокое изумление. Нет, такое воспоминание вряд ли заинтересует старьевщицу, хотя оно очень давнее и наверняка по-настоящему созрело. Нужно поискать что-то еще более существенное. И обязательно хорошее, светлое, радостное. А не то, как он в детстве панически боялся зубного врача, как переживал из-за ухода отца и как его однажды отлупили за школой мальчишки из параллельного класса. Да что ж это такое? Как назло, всякая дрянь в голову лезет. Подлив в ванну теплой воды, Андрей усилием воли заставил себя сосредоточиться, и вскоре его настойчивые труды увенчались успехом. Он вспомнил массу милых и вполне привлекательных вещей, как в необычно солнечный и теплый летний день они ходили с мамой и папой в зоопарк, где ели эскимо и видели огромных слонов и смешных обезьян, как ездили с детским садом на дачу, где жили в домике с башенками, издали похожим на сказочный замок. Правда, этим сходство с замком и заканчивалось. Домик был фанерный и ветхий. В дождь на веранде текло с потолка, воспитательницы подставляли под капли тазы, и дети всей душой верили, что чем скорее их подставить, тем быстрее кончится дождь. Под крыльцом домика обитало семейство ежей с выводком ежат. За лето ежики подрастали, и всем очень хотелось знать, сколько их, но подсчитать не получалось. У каждого из ребят была своя версия на этот счет, которую он упорно отстаивал в жарких дискуссиях. А в глубине сада росло старое толстое дерево с огромным дуплом. Дупло служило поводом для множества интереснейших игр и фантазий. Одна за другой вставали картинки из детства. Первая самостоятельно прочитанная книга. Он до сих пор помнил, что это была отдельная изданная в бумажной обложке с красивыми иллюстрациями стихотворение Маршака, рассказ о неизвестном герое. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице. Карманный фонарик, который маленький Андрюшка выпросил у соседа-алкаша дяди Коли. Настоящий армейский фонарик, прямоугольный, с двумя съемными светофильтрами в специальных кармашках. Фильтры потерялись первыми, за ними бесследно исчез и фонарик. Теперь уже не узнать, куда он девался. Вспомнились походы в кино, в близлежащий дом культуры, на сэкономленные от завтраков деньги. Есть в школе тоже хотелось, особенно ближе к последним урокам, но эту проблему всегда можно было решить, стащив школьной столовой с большого подноса несколько кусков ароматного черного хлеба. А в клубе шли разные фильмы, и не так уж важно было, что именно ты смотрел. Важно, что ходил в кино. Но самое главное, в вестибюле клуба стояли игральные автоматы, и, купив билет на сеанс, можно было немного порезаться в зимнюю охоту, в авторалли или в морской бой, если ты, конечно, был счастливым обладателем баснословной суммы, равной 15 копейкам. Вспомнил Андрей и елку, на которую его водила мама. Там играли в «Бояре, а мы к вам пришли» и показывали спектакль-сказку, где была очень страшная баба-яга и не менее страшный Кощей Бессмертный. Андрюшка, хотя и был уже совсем большой, целых 6 лет, все равно их немного побаивался. А после спектакля всем раздавали подарки, к конфеты в красной пластмассовой коробке в форме елки. Он потом долго еще хранил в ней свои мальчишеские сокровища: пуговицу со звездой от солдатской гимнастерки, гильзу от настоящей винтовки, собственноручно выточенный из дубовой щепки кораблик с парусом. Очень уж хорошо он тогда у него получился. Фантик от импортной жвачки. Почему импортной? Да потому что отечественной тогда не было. Или, кажется, выпускали в Прибалтике, но в Москве ее почти не видели, а ребята все равно говорили «импортная» и просто-таки мечтали о ней. Собственно, не так уж страдали они без этой жвачки. Столько было тогда других вожделенных вещей, газировка с сиропом, бросаешь в автомат монетку, и вот тебе полный стакан, пощипывающий горло воды с газом, фруктовое мороженое за 7 копеек, лимонные и апельсиновые дольки в синей банке цилиндриком, серебряной жестяной крышкой и нарисованными по бокам персонажами из Чиполлино. А какие были конфеты! Коровка, раковые шейки, морские камушки, ласточка, ирис, кис-кис. Сейчас у коровки вкус совсем не тот, что был прежде, хуже. Раковых шеек Андрей давно не видел, а камушков нет и в помине. А какие были леденцы! И на палочке, и развесные, неровно отрезанные бруски в ярких, липких обертках. Красные барбариски, зеленые мятные, желтые взлетные. Взлетные он любил особенно. Кто-то из взрослых, наверное, бабушка, сказала ему, что их дают в самолетах, чтобы у пассажиров не закладывало уши во время взлета и посадки и не тошнило. И с тех пор, засовывая за щеку прозрачную золотистую конфетку, он каждый раз чувствовал, что приобщается к таинству высоты. На самолетах в детстве он не летал, но просто мечтал об этом, что называется, бредил небом. Космосом, конечно, тоже, тогда это было модно, еще в новинку, но самолетами все-таки больше. Это увлечение продолжалось несколько лет, а началось оно с тех пор, как Галочка, их первая учительница, пригласила однажды военного летчика, и он весь урок рассказывал о самолетах, о том, как это быть летчиком. Она вообще была большая молодчина, эта их Галочка, как ласково называли за глаза ученики свою первую учительницу Галину Михайловну.